Пол Андерсон. Нет мира с королями. Песню! Чарли, спой! Давай, Чарли! Все были пьяны, и младшие офицеры за дальним концом стола орали немногим громче, чем старшие, рядом с полковником. Ковер и оконные драпировки слегка приглушали возгласы, топот сапог, дробь кулаков по столешнице и звон стаканов. Из плясавших под потолком теней свешивались полковые знамена. Игра их складок словно добавляла что-то к царившему здесь хаосу. Светильники на прикрепленных к стене кронштейнах и камин озаряли бликами спортивные трофеи и оружие. Осень приходит рано в эти края. За окнами, путаясь между сторожевыми вышками, барабанил дождь, ревел ветер, и этот тоскливый музыкальный фон проникал повсюду, будто в подтверждение легенды. Каждый раз, в ночь на 19 сентября, павшие на поле брани покидают свои могилы и пытаются присоединиться к празднеству. Вот только не знают как. Но никого эта музыка не беспокоила, ни в зале, ни в казармах, за исключением, может быть, дежурного майора. Третья дивизия «Рыси» славилась как самая буйная часть в армии Тихоокеанских штатов Америки, а полк «Бродяги», охранявший форт Накамура, считался самым необузданным. «Давайте, ребята, поехали! Если у кого-то есть что-то похожее на голос в этой проклятой Сьерре, так только у вас!» — крикнул полковник Маккензи. Он сидел, откинувшись в кресле с расстегнутым воротником черной форменной рубашки, расставив ноги, держа в одной руке трубку, а в другой — стакан с виски. Тяжелое тело, помятое лицо, голубые глаза в лучиках морщин, покрытые налетом седины стриженные волосы и вызывающие рыжие усы. «Чарли, мой милый, мой милый, мой милый!» — затянул капитан Халли. «Прошу прощения, полковник». Маккензи резко повернулся и увидел склонившегося к нему сержанта Ирвина. Что-то в его лице заставило полковника насторожиться. «Да? Только что пришла шифровка. Майор Спейер просит вас срочно прийти». Вспомнив последние новости из Сан-Франциско, Маккензи похолодел. Спейер был равнодушен к выпивке и сам вызвался дежурить в праздничную ночь. Впрочем, любой из рысей полагал, что даже залив в себя виски до барабанных перепонок, он более пригоден к службе, чем любой трезвенник. Маккензи выбил трубку, встал и, наметив себе прямую линию, направился к двери, взяв по дороге с вешалки портупею и пистолет. В пустом, мрачном переходе шаги звучали преувеличенно громко. У основания лестницы полковник миновал две пушки, захваченные в бою у Рок-Спрингс в войне за Вайоминг поколение назад, и двинулся наверх. Шаг ступеней был слишком крут для его лет, но здесь все было массивным, десятилетиями строилось из гранита Сьерры. И должно было быть таким. Часть охраняла ключ к сердцу страны. Ни одна армия разбилась об эти одетые камнем брустверы, прежде чем была умиротворена Невада. И немало молодых ребят ушли с этой базы, чтобы уже не вернуться. Но никогда еще форт не подвергался нападению с запада. Боже, если ты существуешь, не дай этому случиться и впредь. В штабе было пусто. Ни привычной суеты вестовых, ни старательных писарей, ни галдящих офицерских жен, поджидающих полковника. В безлюдии еще громче слышались свист ветра за стеной и стук дождя в окно. «Полковник пришел, сэр», — доложил Ирвин нервным голосом. Сержант сглотнул и закрыл за собой дверь. Спейер стоял у стола командира, девственно чистого за исключением чернильницы, аппарата внутренней связи и портрета Норы, сильно выцветшего за десятилетия после ее смерти. Маккензи перевел взгляд на майора, высокого худого мужчину с обозначившейся лысиной и кривым боксерским носом. Форма на нем казалась вечно неглаженной, но он обладал самым острым умом среди офицеров рысей, а книг прочитал на своем веку больше, чем все остальные вместе взятые. Официально Спейер считался адъютантом командира. На самом деле он был старшим советником. «Ну?» — спросил Маккензи. Казалось, алкоголь не только не оглушил его, но сделал чувства обостренными. Он улавливал тепло, идущее от светильников, Когда же они получат нормальный генератор, чтобы жить с электричеством? Ощущал массивность пола под ногами, видел трещину на обоях, знал, что печь остыла. Желая выглядеть спокойным, он засунул большие пальцы за ремень, покачался на каблуках. — Ну, Фил, что стряслось? — Телеграмма из Сан-Франциско, — ответил Спеер, протягивая ему листок бумаги, который нервно комкал в руках. — Ага. Почему они не передали по радио? — Телеграмму труднее перехватить. Это шифровка. Ирвин расшифровал ее для меня. — Ну и что в этой писульке? — Посмотрите. Тем более это вам, от командования. Маккензи начал вчитываться в каракули Ирвина. Настоящим уведомляем вас, что Сенат Тихоокеанских штатов принял закон об импичменте Оуэну Бродскому, бывшему судье Тихоокеанских штатов Америки, и отстранил его от должности. С 20:00 сего дня, в соответствии с законом о преемственности, судьей ТША является Хэмфри Фэллон, бывший вице-судья. Угроза общественному порядку со стороны подрывных элементов заставляет ввести военное положение по всей стране, начиная с 21:00 сего дня. В связи с этим вам направляются к исполнению следующие инструкции. Первое. Переданная информация является строго секретной, пока не будет сделано официального сообщения. Нарушители, а также лица, получившие эту информацию, подлежат полной изоляции. Второе. Все оружие и боеприпасы, кроме 10% наличного количества, должно быть изъято и тщательно охраняться. Третье. Командование гарнизоном форта Накамура примет полковник Саймон Холлис, который выступает утром из Сан-Франциско с одним батальоном. Он должен прибыть в форт Накамура через 5 дней. Вы возглавите группу возвращающихся в Сан-Франциско, ее состав назовет полковник Холлис, и доложите о своем прибытии бригадному генералу Мендоса в форте Бейкер. Во избежание провокаций возвращающиеся должны быть разоружены, только офицерам разрешается оставить личное оружие. Четвертое. Для вашего личного сведения, старшим помощником полковника Холлиса назначен капитан Томас Даниэлис. Пятое. Еще раз напоминаем, по соображениям национальной безопасности в стране объявлено военное положение. Требуем абсолютной верности законному правительству. Любые мятежные акции будут беспощадно пресечены. Каждый, кто представляет помощь или сочувствует фракции Бродского, виновен в государственной измене. Генерал Джеральд О'Доннелл, главное командование. Гром прокатился в горах, словно артиллерийский залп. Прошла минута, прежде чем Маккензи скомкал и бросил лист на стол. Он медленно собирался с мыслями, ощущая странную пустоту. «Они решились», — сказал Спеер негромко. «Они это сделали». «И что же?» Маккензи уставился майору в лицо. Спеер отвел взгляд, тщательно скручивая сигарету, но заговорил быстро и резко, будто все давно обдумал. «Я догадываюсь, что там произошло. Ястребы носились с идеей импичмента с тех пор, как Бродский согласился на компромисс в пограничном споре с Западной Канадой. У Фэллона собственные амбиции, но его сторонники в меньшинстве, и он знает это. Когда Фэллона избрали вице-судьей, ястребы немного успокоились, но ненадолго, потому что Бродский еще не так стар и едва ли мог умереть, открыв дорогу Фэллону, а более половины Сената — это трезвомыслящие умеренные вожди кланов, которые вовсе не считают, что ТША получили свыше мандат на объединение континента. Я не понимаю, как импичмент мог пройти через Сенат, если он был собран в полном составе. Скорее, они проголосовали бы против Фэллона». «И все же Сенат был созван», — заметил Маккензи. Его собственные слова казались ему сказанными кем-то посторонним. «Конечно, вчера, чтобы обсудить ратификацию договора с Западной Канадой. Но вожди разбросаны по всей стране, каждый сидит в своем центре. Им нужно было еще добраться до Сан-Франциско. Несколько подстроенных задержек, к примеру, рухнул мост, и десяток самых верных сторонников Бродского не смогли попасть вовремя. Кворум есть, все сторонники Фэллона на месте, и у ястребов чистое большинство. К тому же они собрались в праздник, когда горожане забывают о политике. И сразу импичмент, и новый судья. Спейр свернул, наконец, сигарету и сжал ее зубами, нервно роясь в карманах в поисках спичек. Его щека слегка подрагивала. «Думаете?» — чувствуя огромную усталость, пробормотал Маккензи. «Конечно, до конца я не уверен», — рявкнул Спейр. «Да и никто не может быть уверен, пока не будет слишком поздно». Коробок хрустнул в его ладони. «Они сменили верховное командование, как я заметил». «Да, хотят быстро заменить всех, кому не доверяют. А де Баррос был человеком Бродского». Спичка вспыхнула, осветив ввалившиеся в затяжки щеки. «Мы тоже входим в число подозрительных. Полку оставлен минимум оружия, чтобы никто не вздумал сопротивляться, пока не прибудет новый полковник. Обратите внимание, он двигается с батальоном. Так, на всякий случай. Иначе мог бы вылететь самолетом и быть здесь завтра». «Почему не поездом?» Маккензи втянул дымок сигареты и полез за трубкой. Она еще хранила тепло в кармане рубашки. «Может быть, все, что движется по рельсам, отправили на север, доставить войска поближе к вождям кланов, чтобы предупредить восстание. В долинах, в общем, спокойно. Там мирные фермеры и колонии Ордена Эспер. Они не будут стрелять по солдатам Феллона». «Так что нам делать?» «Полагаю, Феллон совершил переворот в каких-то законных формах», — ответил Спейр. «Был кворум. Теперь никто не докажет нарушения Конституции. Я перечитал эту проклятую телеграмму несколько раз. Тут многое скрыто между строк. Например, я думаю, что Бродский на свободе. Если бы он был под арестом, они так не беспокоились бы о сопротивлении. Очевидно, охрана вовремя его укрыла. Конечно, теперь за ним начнется охота». Маккензи давно достал трубку, но забыл о ней. «Вместе с нашей заменой идет Том». «Да, ваш зять». «Ловко придумано, разве нет? Что-то вроде заложника, отвечающего за ваше поведение. А с другой стороны, скрытое обещание, что ваша родня не пострадает, если вы явитесь, как приказано. Том хороший парень, он не даст своих в обиду». «Это ведь и его полк», — Маккензи пожал плечами. «Я знаю, он хотел бы воевать с Западной Канадой. Он молод и... И много наших погибло в стычках Вайдаха. Детей, женщин». «Да», — сказал Спейр. «Но решать вам, Джимбо. Что вы будете делать?» «Ну, господи, не знаю. Я только солдат». Мундштук трубки треснул в его пальцах. «Мы ведь не личная милиция одного из вождей. Мы поклялись защищать Конституцию». «Я не считаю, что уступки Бродского по поводу наших требований Вайдаха могут быть основанием для импичмента. По-моему, он прав». «Ну, это настоящий переворот. Быть может, вы не следили за последними событиями, Джимбо, но не хуже меня знаете, что означает захват Феллоном поста судьи. Самое малое — это война с Западной Канадой. Феллон выступает также за сильное центральное правительство. Он сумеет сломить старые кланы. Их вожди и молодежь погибнут в боях. Эта политика восходит к библейским временам. Других обвинят в сговоре с людьми Бродского и разорят их штрафами. Общины Ордена Эспер получат новые земельные владения, так что орденская конкуренция разорит еще немало поместий. Начнется межклановая вражда. Вот так мы и двинемся к славной цели воссоединения». «Если руководство Ордена Эспер стоит за Феллона, что мы можем сделать? Я немало слышал о пси-взрывах и не могу требовать от моих солдат испытать их на себе». «Джимбо, даже если вы попросите ваших людей вынести взрыв бомбы дьявола, для вас они сделают и это. Маккензи командует бродягами уже 50 лет». «Да, честно говоря, я надеялся, что когда-нибудь Том...» «Мы с вами предчувствовали, что что-то варится. Помните наш разговор неделю назад?» «Ага». «Я тогда напомнил вам, что Конституция и написана для того, чтобы подтвердить исконные свободы отдельных регионов». «Оставьте меня в покое!» — крикнул Маккензи. «Я не знаю, кто теперь прав и кто виноват!» Спейр замолчал, разглядывая командира сквозь пелену дыма. Маккензи прошелся по комнате, ставя каблуки с глухим барабанным звуком. Внезапно он с силой швырнул на пол сломанную трубку. «Хорошо. Ирвин, славный парень, не будет держать рот на замке. Отправьте его перерезать телефонную линию в нескольких милях от форта. Пусть это выглядит так, будто ее порвал ветер. Видит Бог, провода рвутся довольно часто. Официально мы не получали шифровки из главного штаба. Это даст нам несколько дней, чтобы связаться с командованием Сьерры. Я не хочу идти против генерала Крукшанка. Завтра мы приготовимся к действиям. Отбросить батальон Холлиса будет нетрудно, да им еще нужно время, чтобы собраться с силами. Потом выпадет снег, и мы будем отрезаны на всю зиму. Только наш полк умеет ходить на лыжах. До весны мы установим связь с другими частями и организуем какую-то оборону. Ну а к весне... видно будет. Пойду расскажу все Лауре. Да. Спейер стиснул плечо Маккензи. В глазах полковника были слезы. Маккензи спустился по парадной лестнице, машинально ответил на приветствие часового и направился к южному крылу здания, где была его квартира. Дочь уже легла. Он взял фонарь с крюка в тесной маленькой прихожей и вошел в ее комнату. Она всегда спала здесь, когда ее мужу приходилось по службе уезжать в Сан-Франциско. Секунду Маккензи не мог вспомнить, зачем отправил туда Тома. Он потер свой шишковатый затылок, как будто надеялся обнаружить там что-то. Ах, да, предположительно, он отправил его за новым комплектом обмундирования для полка. На самом деле, чтобы убрать его отсюда, пока не кончится политический кризис. Том — человек искренний и открытый, поклонник Феллона и ордена Эспер. Это вело к трениям с другими офицерами. Последние были, как правило, отпрысками вождей кланов или выходцами из благополучных семей, которым вожди покровительствовали. Этих офицеров вполне устраивал нынешний порядок вещей. Но Том Даниэлис начинал рыбаком в нищей деревушке на побережье у Миндочина. Когда лова не было, Том ходил в школу местной общины эсперов. Научившись читать и писать, он вступил в армию и добился офицерского звания только благодаря своим способностям и упорству. С тех пор он никогда не забывал, что эсперы помогают бедным и что Феллон обещал помочь эсперам. Ну и битвы, слава, воссоединение, федеральная демократия — эти лозунги недешево стоят, когда вы молоды. Комната Лауры почти не изменилась за год ее супружеской жизни. Тогда ей было всего 17, и здесь все еще обитали существа, которые принадлежали девочке, собиравшей волосы в хвостик и носившей крахмальную юбку. Плюшевый медведь, заласканный до полной бесформенности, кукольный домик, сделанный отцом, портрет матери, написанный капралом, погибшим позже у Солт-Лейк-Сити. Как похожа Лаура на мать! Тяжелые волосы, струившиеся по подушке, в бликах фонаря отливали золотом. Маккензи коснулся дочери со всей нежностью, на какую только был способен. Она проснулась мгновенно. «Папа, что-нибудь с Томом?» «Все в порядке». «С ним беда», — сказала Лаура. «Я слишком хорошо тебя знаю». «Нет, он жив и здоров, и, надеюсь, будет и впредь». Маккензи взял себя в руки и в нескольких словах рассказал ей все, но пока он говорил, у него не было сил смотреть ей в лицо. Закончив, он сидел неподвижно, слушая шум дождя. «Ты намерен бунтовать», — прошептала она. «Я намерен запросить командование района Сьерра и поступить так, как мне прикажет мой командир», — сказал Маккензи. «Ты знаешь, что он тебе скажет, особенно если уверен в твоей поддержке». Маккензи передернул плечами. Начинала болеть голова. Раннее похмелье? Чтобы заснуть, надо еще немало выпить. Впрочем, спать не придется, сейчас не время. Завтра он соберет полк во дворе и обратиться к солдатам, как всегда делали Маккензи перед бродягами. Лаура сидела, обдумывая услышанное, затем произнесла безучастно. «Тебя ведь не отговорить». Маккензи покачал головой. «Ладно, тогда завтра утром я выезжаю». «Хорошо. Дать тебе коляску?» «Не нужно. Я езжу верхом лучше тебя». «Как хочешь. Но возьми двух солдат для охраны». Маккензи вздохнул. «Может быть, ты убедишь Тома?» «Нет, не могу. Не проси меня об этом, папа». На прощание он дал ей последний дар. «Я не хочу, чтобы ты здесь оставалась. У тебя свой долг. Скажи Тому, что я по-прежнему думаю, что ты верно выбрала его. Спокойной ночи, утенок». Слова вылились скороговоркой, но он не смел задерживаться. Когда она заплакала, он развел ее руки и вышел из комнаты.